Глава 12. В силу особенностей детства, Дум никогда не любил аттракционы. Так что тот факт, что его призванные темные гончие в данный момент буквально высасывали не бесконечный запас УЕМ из накопителя, обнюхивали желтые стойки алюминия, на которых крепились рельсы с люлькой в виде вспоротого кота, ну и фантазии у детей, казался Алексу какой-то ненормальной насмешкой судьбы. Дум еще раз посмотрел на кольцо на пальце. Объект – боевой накопитель Серпанди. Ранг изделия – Би. Максимальный объем УЕМ – 5481. Скорость восстановления – 100 УЕМ в час. Иными словами, поделка Серп Индастрис, государственной военной корпорации, имела резерв в почти 6000 условных единиц магии и без постороннего вмешательства восстанавливала по сотне в час. Весьма серьезная штуковина, которую и на черном рынке не всегда достанешь. Накопители высшей ранга уже считались военными, и просто так их достать было невозможно. Ходили слухи, что частные оборонные комплексы их отваливали крупным кланом, но Алекс не имел привычки сыпать обвинениями без прямых на то доказательств. Детство отучило от пустого трёпа. Увы, в отличие от сердца Лича, Алекс не мог воспользоваться всем резервом накопителя, так что все его заклинания резко переместились на 13-й уровень мистика. Крепкий середнячок. Вот такие мысли весьма отстраненные кружились в его голове, пока он бродил за оградой аттракциона. Демон не спешил показываться, и что-то подсказывало Думу, что и не поспешит. Как настоящий паразит, тварь притаилась где-то в эфемерной глубине души и постепенно ее пожирала, становясь при этом только сильнее. «Значит, питаемся страхами, да?» Задумчиво протянул Алекс. На его левой руке вновь вспыхнули лиловые огоньки пламени. Вообще для магов считается невероятно трудным поддерживание жизнедеятельности сразу двух заклинаний. Но Алекс ведь гений, а не погулять вышел. «Посмотрим, что ты будешь делать без своего хрючела». Алекс взмахнул рукой, и поток ревущего пламени, увенчанный кричащим в агонии метровым черепом, не просто сжег, а буквально снес и испарил тир, в котором мишенями служили идеальные формы женские груди. Где-то вдалеке послышался приглушенный животный скулёж. А еще детский плач. Это ведь все-таки был не настоящий парк аттракционов, а детская психика. Психика, по которой Алекс сейчас, в этот самый момент, нанес удар. Но он ведь предупреждал, что личность ребенка может измениться и потребуется мозгоправы. «Не нравится, да?» Алекс выставил перед собой руки так, словно это была распахнутая пасть тигра. «Хаду мать твою, Кен!» Очередной огненный череп, оставляющий за собой шлейф памяти, пробил насквозь летучий голландец. Тот, покачнувшись в небе, начал заливаться, а потом и вовсе рухнул на землю, погребая под собой кислотный чан, в который неустанно проваливался, чтобы вновь воскреснуть мистер Берт. «Страйк», — ухмыльнулся дома. Плач стал еще громче, причем физический, не от страха, а от боли. Роза испытывала самую настоящую, неподдельную физическую боль. Может, кому-то казалось, что от страха надо избавляться, но во всем должна быть гармония. Страхи — это иммунитет человека. Его красный знак — способ выживания. 4, 3, 2. Вместо 1 Алекс картинно, будто в каком-то боевике прошлого века, развернулся на правом каблуке, а левой ногой, описав широкую дугу, врезал прямо в морду прыгнувшего на него со спины демона. Завыв, тварь отлетела на сиденье люльки. «Взять!» — приказал Дум, и гончие, лая и источая вместо слюны черный дым, бросились в сторону демона. Алекс надеялся, что псы сейчас вгрызутся в летучую мышиную морду демона, и на этом вечер закончится, но это было бы слишком легко. Клоун поднялся на ноги копыта и, сложив ладони лапы лодочкой вокруг клыкастой морды, низко и утробно завыл. «Ах ты ж тварь!» — процедил Алекс. Мартышка, все это время стучавшая в медные диски, спрыгнула с крыши ларька и, разбрасывая бесконечный плюш, прикрыла хозяина собственным телом. В итоге 5-метровый плюшевый монстр начал свое сражение с гончими Алекса, а сам демон занес копыта. «Нет-нет-нет!» — закричал Алекс. «Давай просто решим все раз!» Демон, зубы, клыки, оскаля ударил копытом по черному рычагу, и люлька понеслась в диком вираже прямо по рельсам аттракциона. «На раз!» – договорил Дума. «Сука, я слишком стар для такого дерьма». Будто заправский ковбой, Он размахнулся ладонью и направил ее в сторону последнего вагончика в поезде из вскрытой кошки. Одновременно с этим перед его ладонью вспыхнула алая печать, из которой, в свою очередь, вырвался алый кровавый хлыст. Он цепко оплелся вокруг стального бортика вагончика, а Алекс уже успел пожалеть о своем поспешном решении, но было поздно. Его сдернуло с земли с такой силой, что он испугался, как бы руку из плечевого сустава не выдернуло. Боль была адской. Перед глазами заплясали пьяные белые искры, но Дум сталкивался и не с таким. Стерпев, он активировал уже ставшие родными чары левитации в туфлях и, оттолкнувшись прямо от воздуха, приземлился внутрь люльки, где его уже ждал демон. В каждой руке у последнего пылали демоническим огнем короткие топоры. Демонический огонь. Причина, по которой с этими тварями так сложно справиться. Как и металл адамантий, этот огонь имел одно неприятное свойство. А именно, способность разрушать любое заклинание. Вот только Алекса в данном правиле являлся исключением. «Ну, давай посмотрим, кто круче». Хищно ухмыльнулся Дум и мысленно обратился к своему маленькому тузу в рукаве. Собственному демоническому источнику. Лиловое пламя вокруг его рук сменилось огнем хаоса, внутри которого смешивались все цвета, порождая нечто уникальное, чему нельзя было подобрать ни описания, ни метафоры. Чистый хаос. Его пылающее безумие застыло на пальцах Дума. И это было настолько невероятно, что даже демон опешил. Он открыл пасть и прогудел. «Как ты?» А Балтаил не предупредил, да? Алекс выплюнул бычок под ноги твари. В его стиле. Опомнившийся демон оттолкнулся от люльки. Ревел встречный поток ветра. Рассеченный кот стремительно несся по рельсам в сторону очередного виража. На Алекса летел вооруженный пылающими топорами демон. И это еще только начало недели. Сделав руками несколько пасов, Дум произнес слова на языке настолько древнем, что человечество еще даже не существовало, когда на нем уже писались первые скрижали. Скрижали ангелов и демонов. Пламя сорвалось с его рук и, превратившись в хищную птицу, кинулось в сторону демона. Оно должно было мгновенно развоплотить его плоть, чем и положило бы конец этому светопредставлению. Не поймите неправильно, Алекс весьма опытный боец. Но демон — это не рядовой маг, которому ты походя надираешь задницу. Так что секундное удовлетворение результатом при виде дымки, в которую превратилась тварь, когда заклинание хаоса врезалось ей в грудь, вполне понятное — промашка. «Щенок!» — прорычали над ухом. Алекс успел среагировать, над ним уже вспыхнули печати хаоса и тьмы, но... Подвел чертов аттракцион. Войдя в вираж, люлька качнулась, и Дум рухнул на землю. Он потерял концентрацию, и печати рассыпались мерцающей пылью. Благо топоры, которые должны были отсечь ему руки, все из-за того же виража, оказались погружены в стальной пол. Патовая ситуация. «Я больше люблю быть сверху», — прокряхтел Дум, когда его придавил севший на грудь демон. «Посмотрим, щенок». Тварь отпустила один из топоров и, сложив ладонь так, что длинные когти стали напоминать жало, вонзила ее в грудь Думу. «Что у тебя внутри?» На этот раз парк аттракционов огласил уже не детский, а вполне себе взрослый мужской крик.